Глава 34. В тронном зале Каддафа было тихо и сумрачно. Носящий желтую маску по-прежнему витал где-то в тенях, но эмблемы Йоксутхотха удалились. Вернулись вниз, на поле боя. Битва все еще продолжалась, хотя силы обеих сторон были истощены до предела. От некогда полумиллионной армии Креола осталось всего 1030. Лишь три холма по-прежнему двигались и время от времени бумкали. Рыцари света, паладины, колдуны, эйнхерии, ифриты, плоницы, автоматы, гомункулы и просто рядовые бойцы. Все виды войск изрядно поредели. Болярги, кажется, истреблены подчистую. Хотя их до Лэнга вообще дошло немного. Большая часть полегла еще в морях Серой Земли. Креол не очень понимал, почему его войско по-прежнему сражается. Он же победил, нет? Он завоевал Лэнг. Конечно, его слуги об этом пока не знают. Надо бы им сообщить об этом, что ли? Новоиспеченный завоеватель восседал на троне Йоксутхотха и раздраженно вертел в руках серебристую пуговицу. Плоницкое устройство связи. Он пытался снова прилепить ее к виску, но теперь там торчали острые кривые шипы. Рога. Самые настоящие рога. Небольшие и совсем не тяжелые, но разительно отличающие креола от людского рода. Еще у него огрубела и покрылась бугорками кожа, выросли длинные когти, а волосы превратились в скорпионий хвост. Вероятно, какие-то изменения произошли и на тех частях тела, что скрыты одеждой, но креолу не очень хотелось это исследовать. «Не могли бы вы приподнять ноги, владыка Асактот?» — раздался робкий писк. Креол смерил пискуна злым взглядом. Маски им подметало. Полдюжины их суетливо прибирали зал, вычищая остатки Нерлатхотепа. Те временами булькали, словно в них еще теплилась жизнь. Поднимать ноги Креол даже не думал. Он просто пнул Маскима в лицо, и тот с визгом отлетел в сторону. «Не называй меня за кто там, раб!» — процитил маг. «Умоляю о прощении, владыка, за кто?» — съежился Маским. Креол закатил глаза. «Убить этого полудурка, что ли? Он всего лишь второго ранга, ему хватит одной стрелы Мардука». «Иди работай!» — наконец приказал Креол. «Живо!» «Повинуюсь, владыка Азактот! Хвала вам, владыка Азактот! Позвольте поцеловать вам ноги, владыка Азактот!» Креол брезгливо отстранился. Он терпеть не мог, когда ему дерзили, но чрезмерное подобострастие его тоже раздражало. Особенно такое лицемерное. У Хубаксиса это получалось гораздо лучше. Кстати, за всеми этими судьбоносными поворотами Макс совершенно позабыл о своем джинне-фамильяре. И сам он что-то не подает голоса. Уснул там, что ли? Креол сунул руку в карман, но тут же отвлекся. Его внимание привлек другой маским, собирающий в совок кусочки черного стекла. Это же его, Креола, посох! «Ну-ка, дайте ко мне это сюда!» – потребовал он. «Не знаю, осталось ли там еще что-то полезное, но выкидывать даже не думайте, черви!» Только что, не виляя хвостами, маскимы поднесли Креолу ворох осколков. Маг мотнул головой, веля положить его подле трона. «Подумать только!» Эти выкормыши, скоробея, осмелились касаться его посоха, того, что от него осталось. «Ух, я вас!» — замахнулся Креол. «Простите, владыка Азактот!» — заявили маскимы. «Не сердитесь, владыка Азактот! Милости и жалости, владыка Азактот! Не желаете ли пирога, владыка Азактот?» На протянутый пирог Креол взглянул с крайним подозрением. Выглядел он неплохо, даже аппетитно, но его же пекли маскимы. Страшно представить, что они туда носовали. Вообще, Креол предпочел бы каких-нибудь других прислужников. Честно говоря, в Лэнге все довольно тошнотворны. Но все равно, даже тупые утуку предпочтительнее маскимов. Ничего не поделаешь, а за кто-то служат именно они. Испокон веку так было. Наверное, они ужасно радуются, что их хозяин наконец снова обрел тело. Креола передернуло от отвращения. Ему по-прежнему не нравилось считаться Азактотом. И он старался не думать, что внутри него сидит Йоксутхотх. Чтобы отвлечься, Креол прислушался к возмущениям в эфире. Его очень интересовало происходящее в глубинном царстве. Судя по доносящимся эманациям, Ктулху с кем-то сражался. С кем-то равным себе по размеру и по силе. И этот кто-то источал свет, как небожитель. Очень большой, очень сильный небожитель. Креол терялся в догадках, кто бы это мог быть. Ни один рыцарь света не давал и сотой доли такого излучения. А никого иного с подобной аурой в Ланге сейчас нет. Разве что сама Инанна. Но это даже звучит смешно. Даже теперь, увидев ее скрытую сторону, Креол по-прежнему не мог представить богиню любви, дерущейся с Ктулху. Быть может, Инанна позвала на помощь кого-то из своих дружков-тяжеловесов, Энвиля, Шамаша, но они вряд ли смогли бы явиться незамеченными. Да и их ауры Креол распознал бы без труда. Нет, это что-то иное, отдаленно знакомое и в то же время совсем незнакомое. Увидеть бы своими глазами. Наверняка это как-то возможно осуществить. В конце концов, Креол теперь Азактот, у него должны быть какие-то средства наблюдения. И только он собрался этим озаботиться, как все вдруг прекратилось. Светлая аура резко исчезла, как если бы ее обладатель просто прекратил существовать. А Ктулху? Ктулху остался, но вновь начал издавать приглушенные ровные эманации, в точности такие, какие он издавал несколько часов назад, когда еще был погружен в здоровый крепкий сон. Что? Как? Аж начал заикаться Креол. Да что там вообще произошло? Ктулху опять уснул, прошелестел носящий желтую маску. Креол издал сдавленный звук. Он уже начал предвкушать, как будет водить Ктулху на поводке и натравливать на всех подряд. Для тебя это даже к лучшему. Как будто услышал его мысли, носящий желтую маску. Ктулху никогда никому не подчинялся. Даже Азактот может лишь направлять его, но не приказывать. Сейчас, пока ты еще не в полной силе и не познал всю власть, Ктулху был бы для тебя опасен. Разбудишь его немного позже. Вот мне больше делать нечего. Ходите Ктулху будить, пробурчал Креол. Я не для этого завоевывал Лэнг. А для чего же ты его завоевывал? Вкрадчиво осведомился носящий желтую маску. Теперь уже сам не знаю. Креол был несказанно раздражен. Он не мог поверить, что большую часть времени делал именно то, чего хотел Йоксот-Хотх. Своими руками сотворил гигантскую гекатомбу, из которой родился новый Азактот. Сотни тысяч, миллионы легли в могилу, чтобы Лэнг обрел нового властелина. «Кое в чем, вы все же просчитались», — злорадно произнес Креол. «Вы потеряли Сняка». «Ошибаешься, Азактот?» — возразил носящий желтую маску. Ведь именно ради этого мы и подбросили тебе мысли о сердцах султанов. Мы очень надеялись, что ты сумеешь создать крест стихий и уничтожить Сняка. Однако ты предпочел вместо этого спасти своего друга, Шамшудина, и этим ты нас разочаровал. Йоксот-Хотх был страшно зол. Мне даже пришлось подсказать тебе, как можно перезарядить сердца султанов, и ты воспользовался моей подсказкой. Мы вполне удовлетворены. Что? Недоверчиво моргнул Креол. Это был ты? Да. Через Клевентина. Ты его еще помнишь? Но почему? Зачем? Зачем вам понадобилась гибель Сняка? Сняк уже давным-давно перестал быть полезен Лэнгу. Вздохнул носящий желтую маску. Более того, он стал тяжким грузом, кандалами, сковывающими наш мир. Он обладал колоссальной мощью, но не использовал ее. Он держал верховную власть, и та пропадала в туне. Мы пытались избавиться от него, еще когда Лэнг штурмовал Мардук. «У Мардука тоже был крест стихий», — задумчиво молвил Креол. «Да, был. И в отличие от тебя, он изобрел его сам, а не скопировал чужое творение. И даже сырье добыл для него сам, раскроив топором старушку Тиамат. Но Мардук не сумел использовать его в полную силу. Он не убил Сняка, а только контузил, из-за чего тот окончательно утратил разум. И мы снова стали искать способ от него избавиться. Ты сделал это для нас, и теперь Сняка заменит другой». «Кто?» «Тот, кто нужно», — уклончиво ответил носящий желтую маску. «В свое время мы даже не стали посвящать серых в существование Сняка. Зачем, если скоро он покинет престол?» «Скоро?» «Всего-то полтора столетия, сущие пустяки. Но не сомневайся, место Сняка недолго останется пустым. Здесь многое изменится, как только возродится Йоксот-Хотх». «Он возродится?» — невольно схватился за грудь Креол. «Конечно он возродится, как уже возрождался 8 раз. И он возродится сильнее прежнего. Он вновь воссядет на ониксовом троне в Кадафе, и вместе вы будете править Лэнгом, Азактот». Креол мрачно смолк. До этого он радовался, что хотя бы смог лишить Лэнг верховного божества. А теперь что же? И в этом он сыграл Лэнгу на руку. «Ярлат-Хотеп об этом знал?» — осведомился Креол. «Он был в курсе, что его посылают на убой?» «Он был посвящен в план, в небольшую его часть, не во все. Хотя он все же знал больше, чем Шабни-Гурат. Тот всерьез считал, что мы собираемся завоевать Серую Землю, истребить и поработить всех, кто там проживает. Но нам не нужны ни земли, ни богатства, ни тела смертных. Нам нужны их души. Шабни-Гурат никогда этого не понимал. Ему хотелось мяса». «А кто вообще был посвящен в этот план полностью?» «Только Йог-Сотхотх и я. Остальные просто выполняли приказы или вообще действовали, исходя из собственных интересов. И кое-кто из них немало нам напортил». «Ясно. А какова во всем этом роль Нергала?» «Никакой. Разумеется, он был в курсе происходящего. Все-таки он начал править мертвым царством еще 3 Азактота назад и прекрасно знал, как у нас тут все устроено. Но сам он к этому отношения не имел. Самоустранился. Вот Дагон, но этот-то всегда делал, что ему велят. Его потерять было даже немного жаль. Он искренне старался угодить и никогда не зарывался, как Шабни-Гурат». «И все же его вы тоже принесли в жертву», — подытожил Креол, «как и множество других архидемонов». «Только тех, что перестали приносить пользу. Поглупевших и обленившихся». «То есть почти всех». «Что же делать, если наш мир докатился до такого положения?» — вздохнул носящий желтую маску. «Нерлат-Хотеп крупно подвел нас на планете. Хастур только зря занимал место в Такульту. Но Шабни-Гурат был просто тупым кровожадным козлом. Мы поставили его во главе войска только чтобы пролить побольше крови на алтарь твоего возвышения». «Крови демонов?» «Конечно. Это ведь очень хорошо, что ты прорядил наши ряды. Мы избавились от бесполезного мусора, способного только драться, жрать и спариваться. Принесли в жертву горсть пешек и парочку фигур, чтобы другая пешка прошла в ферзи». «Я пешка?» — мгновенно взъярился Креол. «Ты был пешкой раньше», — терпеливо ответил носящий желтую маску. «Когда ты явился в Лэнг, ты стал ферзем. А теперь ты король». «Я не хочу быть ни ферзем, ни королем», — гневно процедил Креол. «Я хочу быть игроком». «И ты можешь им стать, если пожелаешь. Вскоре на доске появятся новые фигуры, и ими будешь играть уже ты сам». «Говори прямо. Терпеть не могу иносказаний». «Новые архидемоны. Молодые, сильные, послушные. Теперь с гибелью Сняка освободилось огромное количество бахионь. И мы направим ее в нужное русло, дав великую силу новому Азактоту и создав новых архидемонов. Ты сам изберешь тех, кого пожелаешь усадить у подножия своего трона. Сам решишь, кто будет тебе служить. Обретя невиданную мощь, мы полностью изменим Лэнг. Он будет совсем другим и вновь станет великим. Наша Такульта в полном твоем распоряжении, владыка». Креол крепко задумался. Такульту. Он уже чувствовал его, осязал фибрами своей души. Осязал этот гигантский сундук с душами, рассредоточенный между архидемонами и дающий им почти безграничную силу. Именно те, у кого есть доля в Такульту, и называются архидемонами. Пусть даже совсем крохотная доля, с 0,25%. И теперь Такульту действительно был в полном распоряжении Креола. Он задыхался, потрясенный тем, какая необозримая мощь стала ему подвластна. Мощь, способная создавать и разрушать целые миры. Целые миры будут возникать, изменяться и погибать по воле нового владыки Лэнга. «Как сейчас распределено Такульту?» — спросил он уже новым деловым тоном. 21% по-прежнему принадлежит Ктулху», — ответил носящий желтую маску. 11,5% у Йог-Сотхотха. 4% у твоего покорного слуги. 2% у Нахага. Раньше было больше, но он сильно зачах за века заточения. 1% у Пазузу. И 0,5% все еще удерживает беглянка Лилит. Оставшиеся же 60% совершенно свободны, и ты можешь распоряжаться ими по своему усмотрению. Создай новых архидемонов и распредели Такульту между ними в тех пропорциях, как ты того пожелаешь. Все в твоей власти, Азактот. А сколько было у Сняка? 34%. Слишком много для такого, как он. Креол снова крепко задумался. Очень уж важное решение предстояло ему принять. «И кого же мне взять в архидемоны?» — произнес он, глядя в потолок. «Сам решай», — прошелестел носящий желтую маску. «Можно создать новый ползучий хаос, вон хотя бы из того же Шигариса. Просто откормим его как следует, добавим еще 1000-другую тел, а потом допустим к Такульту. Можно повысить кого-нибудь из генералов-легионов. Каждый из них только об этом и мечтает. Можно помочь пробиться отпрыском Пазузу и Гилала. Их вообще нужно только слегка подтолкнуть. А можно сделать, как делали многие твои предшественники, обратиться к твоим же прежним соратникам. Разве среди них не найдется таких, кого ты желаешь и далее видеть подле своего трона?» «Найдется», — медленно сказал Креол. Он задумался, кому из соратников даровать благословение когтя, кого сделать архидемоном. Некоторые кандидаты, в первую очередь паладины, отбрасывались сразу, но другие... В войске Креола немало таких, кому демонистость будет по плечу. А Санте Шторм? Из него получится прекрасная замена сгинувшему Дагону. Без божественности, но с хорошей толикой демонистости. И адмирал будет воистину править океанами. Ему больше не потребуется заклинание, чтобы распахивать воды и повелевать морскими чудовищами. Рорк – машинист. Железных демонов в Ланге доселе не водилось. Но все когда-то происходит впервые. Технолич станет воистину грозным оружием. Будет наводить страх и ужас на всех врагов Креола. Здесь он построит новые заводы, из которых выйдут неуязвимые демоголемы. Да и Лориана Агония, с ней будет легче всего. Она и так несет в жилах 3/4 демонической крови. Дать ей долю в Такульту, и у Ленга появится новая царевна. Она воссядет на троне своих отцов и дедов, соберет под своей рукой злыдни и других демонов-вампиров. И Хабокина. Непременно Хабокина. Лугаль-мертвец еще послужит Креолу, когда сменит шабни Гурата и возглавит обновленный легион гнева. Очень скоро его демоны вернутся, чтобы покорить Рари, а там придет черед и Каабара, и Земли. Да разве же кто-нибудь из них откажется? А один кандидат есть при Креоле прямо сейчас. Глумливо хохотнув, новоиспеченный Азактот извлек из кармана дрожащий комочек с крохотным рогом во лбу. Хубаксис взирал на хозяина с таким диким ужасом, что Креол даже не стал его давить. «Хочешь стать архидемоном, раб?» — спросил Креол, ехидно щурясь. «Не очень», — пискнул Хубаксис, тщетно пытаясь вырваться. «Я боюсь, хозяин!» Креол криво усмехнулся. «Архидемон из этого ничтожества получится так себе, дохленький, но все же. Прямо сейчас Креол может направить в него часть Такульту. Сколько уж он там сможет принять? 1% или даже половинку больше вряд ли осилит. Хотя это трудно сделать, если объект сопротивляется, не желает принимать дар. Все равно возможно, но трудно. Придется ломать волю, перекраивать личность. На это нужно время. Ну да ладно, с Хубаксисом можно разобраться чуть погодя». Креол равнодушно кинул раба через плечо, и тот сразу воспарил под потолок. Оттуда джин испуганно следил за тем, во что превращается. Уже превратился его хозяин. Ему было очень страшно. Прохаживаясь по тронному залу, Креол в очередной раз остановился у окна. До него вдруг дошло, что его старые и новые рабы по-прежнему бесполезно истребляют друг друга. Совершенно нерациональный расход ценного имущества. «Почему они до сих пор дерутся?» – недоуменно моргнул маг. «Ты можешь прекратить это очень легко», – прошептал носящий желтую маску. «Тьма – величайший в мире осквернитель. Выпусти тьму, Азактот, и битва прекратится». «Но разве они не погибнут?» «Демоны нет. Нам тьма вредна только в концентрированном виде». «А смертные?» «Одни погибнут, другие перейдут к нам». Креол прищурился. Услышанное его заинтересовало. «Ты имеешь в виду, что они станут демонами?» — уточнил он. «Мои солдаты?» «Разумеется. Солдаты очередного Азактота всегда пополняют численность надзирателей, а офицеры и гвардия становятся господами. Азактот обращается к тьме, и слуги следуют за хозяином». «То есть такое уже происходило прежде?» «Да будет тебе известно, что адские духи не всегда были адскими. А дьяволицы когда-то были чисты и невинны. — усмехнулся носящий желтую маску. «За 12 веков до Мардука они с восторгом прославляли свою царицу, что уже тогда прозывалась прекраснейшей. Царевна Ламашту была ее любовницей и первым визирем, старший брат Хумбаба — возничим и телохранителем, добрый волшебник Есихира Расетх — советником по магии, а командовал той армией не кто-нибудь, а Шек Тифнут, родной отец Шабни-Гурата. Великий был полководец, почти такой же, как этот твой Хабокин». «Отец Шабни-Гурата был человеком?» — поразился Креол. «Нет, сатиром. Армия Итаны имела весьма смешанный состав. В Шек-Тифнуте, правда, текла и демоническая кровь. Его бабку изнасиловал дьявол из ада. Но это не имеет значения. Здесь у нас его племя получило новое название — Двурогие. Многие демоны Лэнга некогда являлись его уничтожить вместе с очередным Азактотом». «Вот оно как значит», — медленно произнес Креол. «А почему тогда демоном не стала сама Инанна?» «Ее спасли. Когда Итана, уже ставшая Азактотом, попытался убить свою возлюбленную, ее брат Хумбаба встал у него на пути и сумел задержать, хоть и ненадолго. Волшебник Есихира Расетх, с которого Итана живьем содрал кожу, из последних сил открыл портал, а Ламашту втолкнула туда свою царицу. В итоге Инанна спаслась, но кроме нее не спасся никто. Ты не представляешь, как смешно она потом рыдала!» Мелко хихикнул носящий желтую маску. Креол слушал его с неподвижным лицом. Очень уж много новой информации он сегодня получил. «А какими демонами они станут, мои солдаты?» — наконец спросил он. «Предсказать заранее нельзя. Тьма каждого изменяет по-своему», — пожал плечами носящий желтую маску. «Но общее направление предположить возможно. Так, я совершенно уверен, что твои паладины станут черными рыцарями. Эйнхерии, скорее всего, обратятся в драугов. Ифриты переродятся в шайтанов. Колдуны восполнят передевшие ряды эгмумий. Из автоматов мы создадим превосходных демоголемов. А плоницы? Плоницы уже почти готовые демоны. Они еще 100 лет назад получили дозу демонических эманаций, которые исковеркали их тела. Их души тоже хранят в себе заряд тьмы. Его надо лишь чуточку подтолкнуть, чтобы произошло перерождение. И ты это сделаешь, Азактот». «Насчет паладинов я по-прежнему сомневаюсь», — поморщился Креол. «Их трудно сломить». «Не так уж трудно, как тебе кажется», — усмехнулся носящий желтую маску. «Думаешь, отчего я совершенно уверен именно насчет них? Однажды я с ними уже такое проделывал, ради эксперимента. Сначала я слегка подточил изнутри одного благородного рыцаря, лорда Растерока, а потом просто подтолкнул. Его и всех, кто с ним тогда оказался. Как сейчас помню ту нашу встречу в Черном лесу. И ведь там присутствовал не я сам во плоти, но всего лишь мой ярлык». «Пусть так», — все еще с сомнением кивнул Креол. «Но что станет с теми, кто все же не последует за мной?» «Лэнг всегда нуждается в свежих душах», — издал смешок, носящий желтую маску. «Ты привел нам их 200 тысяч». И это еще не считая всей серой земли, которая теперь тоже вернется в наше лоно. Сам реши, кого убить, а кого осквернить. Сам отбери тех, кто станет демонами, а кто их пищей». Креол вновь посмотрел в окно. Превратить своих прежних соратников в демонов. Что-то внутри него все еще противилось такому решению. Очень-очень глубоко внутри. Его всегда учили, что тьма — это абсолютная скверна, к которой прибегают только выродки вроде Троя. «Тебя учили неправильно, Азактот!» — раздался вкрадчивый шепоток. То подал голос затаившийся в Креоле Йог-Сотхотх. «Свет не есть добро, а тьма не есть зло. Только очень инфантильные существа делят мир на черное и белое. Свет и тьма — это всего лишь первые стихии, имеющие определенные физические свойства. Сами по себе они не хороши и не плохи, просто свету присущее лицемерие. Желание облагодетельствовать всех вокруг, порой даже не спрашивая, хотят ли они этого. Тьма же рациональна. Мы понимаем, что нельзя надеяться на других, надо самому заботиться о себе, и только о себе. Если остальные на это не способны, это их личная беда. Тьма — это сила. Тьма — это выживание. Это закон природы, закон эволюции. Выживает сильнейший. А ты ведь хочешь быть сильнейшим, Азак тот? Креол невольно кивал. Он хотел, он очень хотел, и именно таких взглядов он всегда и придерживался. Он не замечал, как из плеч и спины его лезут острые хитиновые шипы, распарывая и без того изодранную тунику. Не замечал, как глаза меняют цвет, наливаются глубокой чернотой, как из лба выползает еще одна пара рогов. Кроме того, свет сковывает, накладывает множество правил ограничений. Продолжал тихо шипеть Йоксутхотх. Глупых, бессмысленных, никому не нужных правил. Тьма же — это свобода. Полная, абсолютная свобода. Ты можешь делать все, что пожелаешь. Желаешь ходить — ходи. Желаешь лежать — лежи. Желаешь убивать — убивай. Делай, что хочешь. Единственное, что нужно помнить, все остальные тоже могут делать, что хотят. И это возвращает нас к предыдущему пункту. Только сильнейший по-настоящему свободен, ибо он может делать, что пожелает, с кем пожелает, а с ним никто ничего сделать не может. Таков главный единственный закон тьмы. Нет никаких законов, кроме ничем не ограниченного права сильнейшего. Разве ты со мной не согласен, Азак тот? Разве не по этому закону ты жил раньше? Разве не раздражали тебя навязанные другими правила и ограничения? Раздражали, — неохотно признал Креол. Ну так-то сделай это, Азак тот, — удовлетворенно прошипел Йоксутхотх. Выпусти тьму, больше тебя ничто не ограничивает. Более не колеблясь, Креол шагнул с подоконника и устремился в черные небеса.